Мне выпить хочется за то, чтобы вы, лодыри, не мельтешились зря. Надо, хлопцы, впрягаться. Женька покачал головой. Может, и надо, а может, и нет. Сукин ты сын, вот ты кто, ответил ему Крупиня. А потом порушили к чертовой матери Надину стерильность, комкали салфетки, проливали на скатерть вино, посыпали ее пеплом, и Надя уже давно сидела, потрясенная и наголову разбитая всем этим вандализмом. Даже старая женщина, мать Василия Акимыча, и та сложила вместе на фарфоровом блюдечке обглоданное куриное крылышко и селедочные кости. И вытирала руки Женькиной салфеткой, хотя своя лежала перед носом. И Вера, интеллигентная женщина, пила томатный сок из хрустальных рюмок, хотя напротив стоял узкий тонкий стакан специально для сока. Василий и Алексей сидели в креслах в углу, взгромоздив бутылку водки прямо на телевизор. Так там и пили, и капли из переполненных рюмок падали прямо на паркет. «Как теперь говорят, вращаться в сферах я небольшой мастер», — говорил Крупиня. «Но тут я пошел, и мне так сказали, сиди работай и не мечи икру, ты нужен. Вхожу я после этого в лифт, а там Царев. Ё-моё, значит, я по одному этажу, он по другому. Встретились как братья». Тогда я подумал, все-таки произошла реакция нейтрализации. Это же лучше, чем если бы он один по двум этажам, а? «А я не знаю, зачем жил», — говорил Василий Акимыч. «Думаю, я все в жизни делал не так. Второй попытки не будет, вот какая штука». «Ты это брось», — говорил Крупиня, — «брось! Я недавно сам было решил, нечего мне на этом свете делать. Зашел к Пашке, а у него книга на этих словах открыта о смерти. Я, как баба, решил знамение». «Чушь, Вася, чушь! Я пока свою правду не передам достойному, не умру. Меня не добьешь. Вот что я тебе скажу». «Была у меня женщина», — тихо продолжал Василий Акимыч. «Ушла. А я тебе скажу, все бы отдал, чтоб не ушла. 20 лет жизни, 30 лет отдал бы. Женьку, Нате, родителей, пожалуйста. Хочешь, скажу, все бы отдал». «Твой Женька говорит, вы твердолобые. Я ему говорю, мальчишка, я, может, твоим твердым лбом сердце свое сохранил в мягкости, в нежности. У некоторых нынешних лоб тоже твердый, только он такой от пробивания дороги к корыту с харчами. А разве мы, когда о сладком для себя думали?» «Отдал бы, все отдал. Пахнет от нее, знаешь, чем? Теплый чистый избой, где полы помыты и хлеб в печи поспевает. Я простые запахи всю жизнь, Леша, люблю. Простые, деревенские». И долго они еще так говорили, каждый о своем. Ася засиделась у Клюевой до ночи, а тут пришли соседи, приглашают осветить квартиру и мебель. «Я люблю, чтоб здоровались друг с другом, чтоб по-людски, по-соседски», — говорил пришедший пожилой полковник при всех своих регалиях и в мягких клетчатых тапочках. «У нас без дружбы не будет. Мы не заползем в свои норы, как черви. Прошу к столу всю площадку. Нас один мусоропровод обслуживать будет. Споем, спляшем». Ася видела. Клюева польщена, зарделась. Смотрит на полковника по-женски. «Да я вот нынче не плесунья». «Не имеет значения», — широко повел руками полковник и повернулся к Асе. «Прошу». Ася чуть не ляпнула. «Я от другого мусоропровода». Но вовремя спохватилась, а Клюева ей подмигивала вовсю. Пришлось идти. Сразу обнаружилось, никто никого не знает. Все друг другу улыбались, никто не понимал, где гость, где хозяева. Тем более, что полковник оказался не хозяином, а тоже гостем и был послан по квартирам как самый представительный мужчина, хоть и в тапочках. Кто-то принял за хозяйку Асю и стал настоятельно советовать переставить дверь в одной из комнат, как это сделали ниже живущие. Этот некто плечом слегка подвинул сервант для наглядности. Сервант жалобно стеклянно замяукал. Тут же возникла женщина. «Хозяйка», — подумала Ася, — «сейчас она ему устроит». Но это оказалась дочь полковника, которая сказала: «Слышу, посуду вроде бьют, решила папа. Это у него хобби такое — бить посуду на счастье. Ну, дома ладно, а у чужих-то зачем?»